Глава 14. В нарушение всех инструкций маркиз Шетарди задержался в Берлине, увлеченный тщеславием, чтобы похвастаться блеском, которым намеревался ослепить Петербург и тем побесить своих берлинских врагов. Кайзер-Зольдат был уже близок к смерти, а Европа обижала его невниманием. Он принимал плацпарады и вахтпарады, сидя в кресле, обрюзгший, ворчун и грубиян, раздутый от обилия пива. «Мой сын радуется вашему приезду!» «Как ребенок, получивший конфету», — сказал он маркизу. «Но пусть Европа не надеется, что мой фриц будет для своих соседей так же сладок!» Кронпринц Фридрих признался Шетарди. «Когда я стану королем, я перекуплю от России двух маршалов, Миниха и Джеймса Кейта, а вас переманю из Франции на пост министра иностранных дел. Поезжайте в Россию, друг мой, это очень опасная берлога, куда может провалиться любое королевство». Флери из Парижа дал хороший нагоняй маркизу за остановку в Берлине. И в самом конце 1739 года Шетарди снова тронулся в путь. Собеседником его в долгой дороге до Петербурга был лишь повар Боридо, слава о котором клубилась паром надо всеми кастрюлями и тарелками высшей знати. Боридо был поэт, он варил и жарил только по вдохновению, одержимый даром кухонной импровизации. Рецептов он не признавал, все рождалось гением на горячей плите, ошеломляя едоков бездной вкуса, аромата и гармонии. Поезд французского посольства растянулся на несколько миль. Многочисленная свита сопровождала Шетарди. Кавалеры, секретари, капелланы, камерпажи, кулинары, парикмахеры, портные, каретники – в тщательной упаковке везли в Россию 100 тысяч бутылок тончайших вин, из числа коих 16 800 бутылок были наполнены шампанским. От самого Кёнигсберга до рубежей Курляндии поезд сопровождали прусские почтальоны, неустанно трубившие врага. На всем пути от Метавы были выстроены русские драгуны. Шетарди въехал в Ригу, где его встречал губернатор и свояк Берона генерал Лудольф Бисмарк. Отсюда уже начиналась Россия. Целый армейский корпус приветствовал французов на берегу Двины возле замка. Пехота, кавалерия, пушки. Войска троекратно стреляли из мушкетов, а пушки пробили 31 залп. Впереди кареты посла ехали всадники с литаврами. Отряд трубачей под эскортом рижской милиции, одетый в зеленое и голубое, пел маркизу хвалу на трубах, а швы на одеждах всадников были обшиты золотым позументом. «Предлагаю заночевать в нашем городе», — сказал Бисмарк послу. «Вам обеспечена полная тишина. Все переулки перекрыты для проезда. Собак мы удавили. За кошек же никто не может поручиться». Караул-гренадер преклонил перед послом знамена. Был устроен парад, банкет и бал. Говорились речи по латыни. Шетарди были возданы почести, присвоенные лишь коронованным особам. А дальше, от Риги, путешествие превратилось в подлинный триумф. Войска стояли на всем пути. Из городов выходили встречать посла депутации дворянства и купечества. Анна Иоанновна выслала вперед для конвоя лейб-гвардию. Шетарди, мод известный, рассыпал золото. В карете посла докрасно калили печку. Мороз стоял страшный. Наконец за окнами воска засветились дома бюргерской Нарвы. Мимо проплыли ряды чинов магистратских с парадными цепями на шеях. Скоро и Петербург. Карету сильно швыряло на снежных ухабах. Прыгая возле раскаленной печки, словно матрос у пушки на корабле в бурю, Боридо готовил для маркиза походную яичницу. Он бухнул на сковородку одни желтки, посыпал их пармезанским сыром, обрызгал все вином, после чего поэт задумался. Почти отрешась от бренности мира, и залил блюдо горьковатым соусом бешамель. «Маркиз, а вот вам последняя ваша яичница». Вечером сиренью обрызгала снега. Лес стоял глухой, непроницаемый. Изредка в отдалении вспыхивали, как искры, огни заблудших во мраке деревень. Просека раздалась, шире, шире, шире, побежали мимо карет низкие дворы, мазанки. Цель достигнута. Посол в России. От имени императрицы встречные курьеры предложили маркизу торжественный въезд в столицу. Шитарди отказался. «Не имею на то права, ибо русский посол в Париже, принц Антиох Кантемир, торжественного вшествия в Париж не имел». Кортеж его был сказочно великолепен, когда посол отправился во дворец Зимний. Стужа лютовала такая, что мороз, казалось, через чулки сдирал с голеней кожу. Француз едва оттаял лишь во дворце царицы. 90 печей, поставленных на золотые ножки, сжирали за день по 40 сажень дров березовых, прогревая 70 покоев Анны Иоанновны, ее гардеробы, театр и церковь придворные. Вельможи и дамы в чайной аудиенции строились в две шеренги, лицом одна к другой, словно готовясь к контрдансу. В пароходе между ними тяжело обвисал малиновый бархат балдахина, под которым высилось седалище трона. Иогашка Эйхлер и Даласуда прилипли, как пиявки, к спине посла, не отставая от него ни на шаг. Среди дряблых вельмож и воздушных красавиц Шитарди вдруг заметил старика, который всем своим видом вызывал отвращение. «Как оказался здесь этот нищий?» — спросил Шитарди. «Это самый богатый человек в России», — ответил Эйхлер. А переводчик Деласуда добавил: «О, это ведь наш великий оракул Астерман». С первых же слов вице-канцлера Шитарди обнаружил, что оружием Астермана является не боевой клинок. Нет, он пользуется тончайшим жалом недомолвок и взглядов, которыми без боли проникает в своего собеседника. С Астерманом можно проговорить вечность, но ты никогда не догадаешься, что он сказал. Астерман выпытает у тебя все. Ты не узнаешь от него ничего. Наконец, грузно двигаясь, из боковых дверей показалась императрица, неся в руках скипетр с державой, удивительно прямая, чтобы не уронить с головы короны, Анна Иоанновна величаво проследовала к престолу. Поднялась по ступенькам трона и села. За престолом хищный орел распростер свои крылья, глядя по сторонам двухголово. Трепетные красные языки торчали из их клювов, словно орлы империи выдыхали из себя злобное пламя. Обер-церемонимейстер ударил в пол жезлом и объявил, обращаясь к трону, о прибытии посла Франции. Шитарди зашагал к престолу, неся в руках свиток верительных грамот, с которых свисали длинные печати с бурбонскими лилиями. Он был допущен к руке, и акт целования был проделан маркизом с удивительным изяществом, после чего в притихшем зале звучала речь посла. В боковом зеркале Шитарди следил за собой, рассчитывал свои жесты. Маркиз был сильно огорчен, что пудра не спасла его носа от русских морозов. И вот беда. Кончик носа ярко алел. В конце речи маркиза Шитарди вдруг объяло теплом и негой. Почти невесомо, воздушно и пушисто на посла Франции была накинута камергерами богатая шуба. Шитарди растерялся от такого подарка. Анна Иоанновна сурово глянула налево, гневно посмотрела направо и с высоты престола послала улыбку прямо перед собой маркизу. «Пусть дружба дворов наших, — заявила ответно, — будет такой же теплой, как и эта шуба. «Носите, маркиз, это от меня. Дарю ее вам в залог взаимности к брату моему, королю Людовику». Она встала, и за спиной у Шитарди долго раздавалось шуршание парчи. Это кланялись придворные. Анна Иоанновна жестом пригласила Шитарди пройти в аудиенц-камору. Там был приготовлен кофе, а через открытые двери виднелись анфилады спален. Императрица корону положила на подушку, громыхнула у стола скипетром и державой. С любезностью показала портрет графа Плело, поэта Франции, убитого в стычке под Данцигом. «Я чту французов», — сказала ради вежливости. Шитарди заметил по соседству с Плело темную бороду старца, закатившего к небу громадный бельма глаз, и спросил: «А это, надо полагать, поэт российский?» «Блаженный он. Но чту обоих». Франция признала Россию империей. Анна Иоанновна стала для Шитарди уже не царицей, а императорским величеством. Разговор за кофе ничего не открыл для маркиза. Но зато в шубе уже не было холодно. Не страшно было шагнуть снова на мороз. И вот теперь, снова оказавшись на площади, Шитарди должен решить, кому ему ехать. Если услужать императрице и ее немецкой партии, то со вторым визитом надо быть у семейства Брауншвейгского. Но не ради немцев, а ради русских прибыл он сюда. И, нежась в шубе, он повелел: «Везите меня к принцессе Елизавете». Кортеж посла завернул от дворца на Миллионную, где Шитарди показали дом Густава Берона, брата-временщика, который был женат на дочери некогда всесильного князя Меньшикова, уже умерший. «Это самый лучший дом в Петербурге», — сказали послу. «А значит, и самый лучший дворец в империи». Дом был красив, украшен черными колоннами. Потом мелькнула вывеска казенной аптеки. Распахнулся простор Марсово поля, где с угла стоял дом Елизаветы Петровны. Дом Елизаветы находился тогда на том месте, где ныне расположено грандиозное здание «Ленэнерго», бывшие казармы лейб-гвардии Павловского полка. Здесь было все проще, а дворец цесаревны напоминал частный дом. В подъезде припахивало кошками. Шитарди встретили люди из штата Елизаветы, молодые, расторопные люди, Шуваловы и Воронцовы. Посол отметил их разумную скромность, бедноватые кафтаны, простые офицерские шпаги. Елизавета ожидала посла посреди комнаты. Ярко-зимнее солнце освещало цесаревну через широкие окна. Шитарди только сейчас начал волноваться. По сути дела, ради этой женщины он и послан в Петербург, чтобы возвести ее на престол. Маркиз увидел перед собой дивное фарфоровое лицо с зелеными глазами. Но один лишь миг Елизавета обернулась в профиль, и все очарование сразу исчезло. Цесаревна в профиль была похожа на простую курносую девку, каких уже немало встретил Шитарди на улицах Петербурга. Но более Елизавета в профиль не оборачивалась. Она хорошо изучила себя и учитывала свой недостаток. За плечами цесаревны, молчаливы и сосредоточены, стояли Шуваловы с Воронцовыми, и Шитарди сразу понял, что женщина станет сейчас говорить лишь то, что внушают ей эти мрачные молодые люди с дешевыми шпагами. Елизавета сказала с улыбкой очаровательной: «Я не забыла, что была невестой вашего короля, и Франция всегда была мила сердцу моему. Я дочь Петра, который долго добивался русско-французской дружбы. Из пеленок еще знаю, что России все дано, дабы стоять в первом ранге средь государств прочих. Жаль, что политики вашей России сторонятся, а Версалю с Петербургом в согласии все равно бывать». Она покраснела и замолкла, очаровывая посла влажными глазами. Шитарди отвечал, изгибаясь перед ней в поклонах. Ваше высочество, я восхищен вами и речью вашей. Вы рождены для Версаля. Вы способны повелевать мужчинами всего мира. Я ваш покорный слуга отныне, и я у ваших ног. Он опустился на колени, целуя ей руку. Потом коснулся платья цесаревны и, слегка притянув его к себе, облобызал подол, пахнущий мускусом. Воронцовы и Шуваловы посматривали косо. За тонкими ширмами слышался тонкий писк. Это разглядывали посла кухонные девки, портнихи и приживалки. Визит к цесаревне ничего не дал Шеторди, кроме приятного знакомства, ну, кое-что стало уже понятно. Теперь он ехал к Анне Леопольдовне и мужу ее, принцу Антону Брауншвейгскому. Здесь двором заправляла фрейлина Юлиана Менгден, и маркиз отнесся к ней с полным вниманием, как к родственнице фельдмаршала Миниха. Супруги Мекленбурга-Брауншвейгские только что, судя по всему, завершили очередной семейный скандал. К приезду посла они прихорошились, но лучше от этого никак не стали. Напрасно трещал маркиз Шеторди, как заведенный, желая вызвать молодоженов на беседу. Немка по рождению, русская по воспитанию, Анна Леопольдовна взяла от жизни в России самое худшее – барскую лень. И даже сейчас ей было скучно. Шеторди заметил зевок принцессы, неумело ею скрытой. На столике лежала недочитанная принцессой книга о похождениях парижских лавеласов. Две шустрые собачки с деловитым видом пробежали через комнаты, попутно обнюхав чулки маркиза. Между супругами, словно столб, рубежи разделяющий, высилась Юлиана Менгден. Принц Антон оказался гораздо живее своей жены. Натянутость в нем не исчезла, но зато он оживился при известии о берлинской жизни. Здоровье короля Пруссии его настораживало. В Европе надо ждать две смерти – в Вене и в Берлине, после чего, возможно, война за дележ австрийского наследства. Говорят, любезно справился он, у прусского кронпринца Фридриха чудесный повар Дюваль. «Дюваль неплох», — охотно согласился Шеторди, «но, ваше высочество, Дюваль лишь ученик моего Боридо». От этого малого двора Шеторди испытал ощущение такое, будто ему подсунули на завтраке протухшую устрицу. Он завернулся в шубу, упал спиной на диван и кареты. «Ну а теперь герцогу». Берон принимал посла в своем манеже, убранство которого соперничало с роскошью дворца царицы. Желто-черные штандарты висли со стен, запахи пота лошадиного перемешались с ароматами духов. Берон гулял с послом по манежу, беседуя откровенно о кознях венских политиков. Потом сказал начистоту: «Маркиз, у меня к вам деловое предложение. Я могу послать во Францию для продажи большую кипу русских мехов, а также китайские ткани и шелка персидские. Составьте мне комиссию. Сколько вы пожелаете иметь с этого дела процентов?» Шеторди сразу понял, что перед ним барышник. «Благодарю за доверие, ваша светлость», — отвечал он герцогу с поклоном. «Но я не хотел бы закончить свою карьеру в Бастилии, куда принято сажать всех контрабандистов». Но когда Шеторди пожелал купить русские меха для себя, то выяснилось, что мехов в России нигде не купишь. Все лучшие меха в стране императрица забирала для себя в подвал, в сундук и на замок. А доступ к ним имел один лишь Берон. Вскоре Санкт-Петербургские ведомости оповестили: изволил его высококняжеская светлость герцог Курлянский к обретающемуся при здешнем императорском дворе чрезвычайному послу его христианнейшего величества, превосходительному господину марки де ла Шеторди, для отдания обратной визиты с пребогатую церемонией ездить. Шеторди стал держать открытый стол. Однако он напрасно ожидал, что в посольство французское хлынут гости. Россия — это не Европа, и тайная инквизиция стойко дежурила возле ворот Марки, чтобы уловить дерзкого. Слово и дело задавило в русских искушение впервые в жизни отведать шампанского. Вдохновенный гений Боридо напрасно колдовал над плитами посольской кухни. Шитарди к такому одиночеству приучен не был. Сначала он удивился. Потом вознегодовал. Он послан был сюда, чтобы вынюхивать, шпионить, красть секреты, заговоры устраивать. Но в пустыне переворота не произведешь. Шитарди отправился к Астерману. «Я прошу вас», — сказал он первому министру, — «объявите всем придворным, что мой дом открыт для них ежедневно». «Хорошо», — был ответ. «Я посоветую императрице, чтобы она приказала персонам навещать вас». Появились в посольстве какие-то личности. На придворных мало похожи. По распорядку, с каким они являлись в гости, ровно чередуясь, Шитарди понял, что это сыщики тайной канцелярии Ушакова, приставленные к нему. С испуганным видом они поглощали шампанское, от которого безбожно потом рыгали, ловко скрадывали со стола посольства вилки и апельсины. А принцессу Елизавету маркиз мог повидать лишь на торжествах по случаю Белградского мира. Шитарди скучнел. Боридо не был оценен. Мороз крепчал. Эпилог. Ох и зима! С мостовых поднимали замерзших на лету птиц. Неву сковало плотно. Однако шуб солдатам в караулах наружных не давали. Придет смена, а часовой стоит дубком. Тронь его, звенит. Толкни, валится, к ружью примерзнув. В полку лейб-гвардии Преображенском драка случилась. Бились секретарь полка Иван Булгаков и полковник Альбрехт, владелец усадьбы Котлы, полученный за доносы еще в 1730 году. Победил на кулаках русский, но худо обошлась ему победа над немцем. Альбрехт предрек ему смерть. «Эдак моих добрых слуг убивать станут!» — решила Анна Иоанновна и повелела отрубить Булгакову голову. На льду Невы был помост сколочен, выведенный в строй полки гвардии. В день казни вдруг растеплело разом, будто чудо какое, и даже птицы зачирикали. Войска на льду Невском в тот день по колено в воде стояли. Анна Иоанновна дежурила у окна, чтобы казнь видеть. Капель билась о стекла, повеяла вдруг весною и дрогнуло ее жестокое сердце. «Казнить не надобно. Наказать телесно и в деревню сослать. Альбрехт уже за поругание денег дать». Волынский накануне подал императрице еще одну записку, которую прежде обсудил с конфидентами. Давал он ее и некоторым немцам прочитывать, которые во вражде со Стерманом находились. Все записку его хвалили. Один только кубанец сказал Волынскому: «Эту записку в руки Ее Величества давать никак не следует. Послушайтесь раба своего верного, иначе худо вам станется». В черном цвете, красок не жалея, разрисовал Артемий Петрович бедственное положение истины, которое давно погублено и попрано людьми карьерными. Анна Иоанновна призвала Волынского к себе. Как только отменила она казнь Булгакова, так морозы опять схватили природу в ледяной плен. Во дворце жарко пылали печи. Через покои императрицы, тихо скуля, проползла на кухне убогая Дарья Безножка. «Вот она, убогая!» — сказала Анна Иоанновна. «С нее и спрос короток, а с тебя будет велик спрос. Отвечай по совести. Против у кого восстаешь ты? Кого в сердце держал, пиша мне?»